Первое лето, проведенное нами вместе в Гандюмасе, прошло довольно сложно. У нас завтракали ровно в 12, и мне даже в голову никогда не приходило, что можно опоздать и заставить отца дожидаться. А Аделия уходила с книгой на лужайку или отправлялась на берег ручья и забывала о времени. Я видел, как отец шагает взад и вперед по библиотеке. Я бегом бросался на поиски жены и возвращался, запыхавшись, так и не найдя ее. А она появлялась невозмутимая, улыбающаяся, довольная, что погрелась на солнышке. Когда же мы садились за стол молча, чтобы выразить ей осуждение, поскольку оно исходило от Марсена, оно могло быть лишь косвенным и безмолвным, тогда она начинала поглядывать на нас с улыбкой, в которой я улавливал и насмешку, и вызов. В семье Мале, где мы обедали раз в неделю, положение менялось. Там изучали и судили меня. У них трапезы не были торжественной церемонией. Братья Аделии вставали из-за стола и сами отправлялись за хлебом. Господин Мале начинал говорить о какой-нибудь прочитанной фразе, не мог ее в точности припомнить и тоже выходил, чтобы заглянуть в книгу. Беседа отличалась крайней вольностью. Мне очень не нравилось, что господин Мале касается в присутствии дочери скользких тем. Я отлично понимал, что глупо придавать значение таким мелочам. Но у меня это не было плодом рассуждений. Просто на меня это производило тягостное впечатление. У Мале я чувствовал себя неуютно. Там климат был не по мне. Я не нравился самому себе, оказался напыщенным, нудным и, осуждая себя за молчаливость, становился еще молчаливее. Как и в Гандюмасе, так и у Мале эти неприятные ощущения все же бывали поверхностны. Ибо у меня по-прежнему оставалось неоценимое счастье быть подле Аделии и постоянно видеть ее. За обедом, сидя напротив жены, я не мог не любоваться ею. От ее облика исходило какое-то лучезарное белое сияние, она напоминала мне прекрасный бриллиант в лучах лунного света. В то время она одевалась почти всегда в белое, а дома окружала себя белыми цветами. Это очень шло к ней. Как чудесно сочетались в ней простодушие и тайна. Мне казалось, будто я живу возле ребенка. Но иной раз, когда она разговаривала с кем-нибудь из мужчин, я ловил в ее взгляде отсвет чувств, неведомых мне, и как бы отдаленный рокот безудержных страстей.